Уроки харизмы. Как и все вокруг, Стивен твердо верил в детоксикацию организма. Он не мог точно сказать, какие там токсины, или откуда они берутся, или какой вред они могут причинить, но твердо верил, что в его теле содержится определенное количество этих веществ. Пожалуй, где-то около 1,5 пинт белой мутной субстанции, похожей на скисшее молоко. Или, возможно, это нечто более твердое, 1,5 фунта маслянистого жирного чего-то, слипшиеся остатки магазинной готовой еды и автобусных выхлопов, дешевого сыра и сомнительных сосисок. Именно эти токсины и мешали ему. Хорошие новости заключались в том, что если выпить море воды и выпотеть ее, да еще поболтать кишками с помощью новых экстравагантных методов, то можно было полностью избавиться от токсинов. Держа это в уме, как и надвигающийся звездный час, 3 спектакля, меньше чем через 2 недели, Стивен спокойно решил перевернуть свою жизнь. Он перестал пить, или, по крайней мере, надираться в одиночестве. Он сократил количество сигарет и перешел на выпивание галлонов фруктов, переведенных в жидкое состояние. Он готовил на пару то, что с удовольствием бы пожарил. Он ел зерновые, кедровые орехи и семечки, а также прочие продукты, часто встречающиеся в птичьих кормушках. Иммунную систему Стивен укреплял, поглощая медленно высвобождающиеся витамины и черную маслянистую эхиноцею, а также любые попавшиеся в шкафчике с лекарствами минералы и пищевые добавки, включая остатки чего-то, предназначенного для беременных женщин. Пьяный, от открывшихся возможностей и масла примулы, он бегал каждое утро в парке Баттерси, пока бока не начинали болеть, а дыхание царапать заднюю стенку гортани, потом сгибался пополам и кашлял, пока не зазвенит в ушах. Он чувствовал себя ужасно и прекрасно одновременно. Каждый вечер в тишине своей чердачной гримерки, высоко над Шафтсбери-авеню, он заглушал громкоговоритель и повторял текст и движение. Роль лорда Байрона была физически и эмоционально изнурительной, а также настоятельно требовала весьма долгого хождения полуобнаженным. Чтобы избавить свое тело от несколько мешковатого вида, который оно не так давно приобрело, Стивен совершал бесконечные отжимания, приседания и подтягивания, пока жизнь не начала напоминать смонтированную последовательность кадров тренировок из Рокки. 2 недели, наверное, были недостаточно долгим сроком, чтобы стать душой общества, но если накачать стальной пресс он не мог, то хотя бы на мягкой металлической сплав. Надеяться желал. Он также решил поработать над харизмой и животным магнетизмом. Как актер Стивен К. Маккуин обладал некоторым набором достоинств. Он определенно был одним из самых пунктуальных молодых британских актеров. Он был искусным мимом и умелым чтецом с листа. Он мог, если от этого зависела человеческая жизнь, станцевать степ, а в народном танце елизаветинских времен мало кто из мужчин мог с ним сравниться. Если, как ему часто говорили, актерство по сути являлось реагированием, тогда он реагировал как никто другой. Однако он был не до конца уверен в своих харизматических качествах, способности удерживать публику на чистом личностном магнетизме, и в связи с этим довольно робко согласился на предложение Джоша поднатаскать его. Вместо того, чтобы проводить дни с Норой в кино, Стивен теперь рано приходил в театр, пристегивал к поясу шпагу, вставал на сцену и репетировал сцены перед Джошем. Если это и выглядело как переход на сторону противника, он старался не думать об этом. Безумный, злой и опасный знакомый. Криво улыбнуться. Вот как меня теперь называют в Англии. По крайней мере... Стоп! прокричал Джош, развалившийся на кресле в 11-м ряду, закинув ноги на спинку сиденья впереди. «Вернись к началу!» «Безумный, злой и опасный знакомый!» Криво улыбнуться. «Вот как... Нет!» «Еще раз!» «Безумный, злой... Заново!» Стивен вгляделся в зал. «Могу я спросить, почему?» «Извини, Стив, но я просто не верю тебе». «Чему ты не веришь?» «Ничему! Ни слову не верю!» Джош глотнул из обязательной бутылочки с водой, наклонился вперед и положил голову на спинку переднего кресла. «Ты должен стать лордом Байроном, Стив! Ты должен быть великим любовником, бунтовщиком, воином! Люди думали, что Байрон — воплощенный дьявол. Обычаи, брак, верность — все это дерьмо ни черта для него не значило. Им двигали любовь, страсть и желание, а не здравый смысл. Этот парень спал со своей сестрой, черт бы его побрал!» «Со сводной сестрой, с формальной точки зрения». «Ничуть не легче, Стив!» «Так чему именно ты не веришь?» «Я просто не вижу безумного, злого и опасного, дружище! Я вижу разумного, доброго и заботливого. А кто, блин, захочет смотреть спектакль под названием «Разумный, добрый и заботливый»?» Вжившись в роль режиссера, Джош теперь встал и вынес свою бутылку воды в переднюю часть зала, бесцельно оглядываясь в поисках того, на что можно сесть верхом. «Проблема в том, что ты играешь отсюда, Стив!» Он постучал пальцем по лбу. «От ума! От мозга! Ты слишком много думаешь! Даже в 11-м ряду я вижу, как ты думаешь!» Он поставил бутылку на край сцены. «Знаешь, что ты на самом деле должен использовать?» Стивен подумал. «Уж не силу ли использовать ему предложит Джош?» «Знаешь, откуда на самом деле должен начинать играть?» Обычно типовым ответом на этот вопрос было «от диафрагмы». Но у Стивена брезжило ужасное подозрение насчет того, что будет дальше. «Ты должен играть отсюда!» И верно. Джош внезапно схватил себя между ног обеими руками и направил вздувшуюся под тканью шишку на Стивена, словно это было животное, которое он собирается выпустить в дикую природу. «Отсюда! Все понятно?» «Ладно, ладно, окей», — сказал Стивен некой точке на балконе. «Отсюда, Стив! Отсюда! Отсюда! Понял?» — настаивал Джош, снова тряся причиндалами для вязчего понимания Стивена. «Хорошо, хорошо, Джош, я понял». «И отсюда тоже». Он отнял одну руку от штанов и сильно ударил себя в грудь кулаком. «Отсюда и отсюда тоже». «Понял. От сердца, так?» «Именно. От сердца. Член и сердце. Сделай это своим девизом». «Ладно. Член и сердце». «Член и сердце!» Джош с явной неохотой отпустил свой член, убрал руку с груди и запрыгнул на сцену. «Слушай, закрой-ка глаза!» «Закрыть глаза?» «Да, сделай это!» Он крепко сжал плечи Стивена. «Закрой глаза!» Неуверенный в том, доверяет ли он Джошу настолько, чтобы заниматься упражнениями на доверие, Стивен закрыл глаза и тут же снова их открыл. Джош недовольно цыкнул. «Смотри, я тоже закрою», — сказал он. Оба закрыли глаза. «Теперь подумай о ком-нибудь, на кого ты по-настоящему запал. Я не хочу знать, кто это, но хочу, чтобы ты мысленно вызвал образ этой женщины. Ее лицо, тело и вообще, но, словом, образ той, кого ты действительно желаешь. Нет, больше, чем просто желаешь. Той, кого ты жаждешь. кого ты вожделеешь, кого ты жаждешь и вожделеешь больше всех в мире. Стивен сделал это. Получилось? Получилось. Она здесь? Она здесь! Оба постояли секунду с закрытыми глазами, напряженно думая о ком-то. Ладно, представь ее лицо. Подумай о ней. Потом, когда будешь готов, открой глаза и начни сначала. Стивен так и сделал. «Лучше», — сообщил Джош через некоторое время. «Гораздо, гораздо лучше!»